растят детишек или еще очень много работают. Это я одна бездельница в отпуске. Ну да, у тебя же отпуск. А я думал, в театре как в школе, отпуск летом. Ну, лет, летом гастроли. Потом я взяла отпуск сейчас. Целый месяц, еще больше 2 недель осталось. Так может, придумаем что-нибудь? В каком смысле? Ну, мало ли, съездим куда-нибудь. Денис, о чем вы говорите? На какие средства? У меня после Испании вообще почти ничего не осталось. Так я бы тебя пригласил. Какие проблемы? Интересно, а вы? Ты. Хорошо, пусть ты. Ты-то где возьмешь деньги? Ну да, верно. Он часто так прокалывался. Приделся из газ, срывало что-нибудь не то. Как бы, да, не заподозрил неладное. Это он боялся. Не самих подозрений, а того, что придется выкручиваться, что опять изобретать, еще больше врать. Он так уж запутался в собственном вранье. Больше всего проколов случалось из-за быта. Выпив утром растворимую бурду, которая именовалась в этом доме кофе, Дэн на автомате искал посудомоечную машину. А когда он однажды подшутил над старостью пылесоса, не в археологических раскопках был найден сей раритет, то Таня даже обиделся. «Можно подумать, что у вас там, на Украине, весь дом напичкан супермодной бытовой техникой?» Денис растерялся, но сумел отбояриться. «Ну, что ты, конечно, нет, просто я последний год дома редко бываю, в основном в особняках и квартирах заказчиков, а у них, сама понимаешь». «Понимаю, но это, ей-богу, не самое главное в жизни». Она была абсолютно искренна. К удивлению Дениса, Таня почти не обращала внимания на, мягко говоря, скромные условия своего существования. Материальной стороной жизни она почти не интересовалась. И это разительно отличало ее от всех женщин, с которыми он привык иметь дело. А те четко делились на 2 категории. Меньшинство, такие как талантливая Белла или практичная Алка, вкалывали по 24 часа в сутки, чтобы заработать себе на достойную жизнь. Большинство же, вроде Лолы или Полинки, предпочитали не напрягаться сами, а получать материальное благо от мужчин. Но так или иначе, к обеспеченности стремились все, кроме Тани, которая вынуждена была экономить на самом необходимом, но нисколько от этого не страдала. У нее были иные жизненные ценности. Для Дениса это выглядело непривычно и невольно вызывало уважение. И вообще, чем больше он присматривался к Танечке, тем больше симпатии к ней испытывал. Это ж надо так умудриться. В наше непростое время сохранить подобную искренность и естественность. Девушка казалась хрупкой и ранимой, совершенно неприспособленной к окружающей действительности, но в то же время не вызывала и намека на жалость, поскольку шла по жизни с гордо поднятой головой и никогда не унывала, как бы трудно ей ни было. И вскоре Денис стал ловить себя на том, что очень хотел бы сделать для нее что-нибудь приятное. Ну, вывести в свет, надарить шмотку, украшений, купить все необходимое для дома, заменить мебель на более новую, отремонтировать квартиру, ну или хотя бы починить замок в ванной. Надо было поставить щеколду, но он все забывал ее приобрести. «Давай я хоть карниз сниму», — предложил он как-то раз вечером в пятницу. «Какой карниз?» Таня с трудом оторвалась от очередного омана в яркой обложке. — Ну вот этот, на котором раньше шторы висели, он тут явно лишний. Девушка взглянула на окно так, словно видела его в первый раз, но согласилась охотно. — Ну, если вам, тебе не трудно? — Удивительно, но в этом доме даже инструменты нашлись. В запыленном фибровом чемоданчике с перевязанной изолентой ручкой. — От отца остались, — догадался Дэн. Таня кивнула и погрустнела. В этом году будет 16 лет, как он умер. И очень любила, да? Да. А у меня папа, слава богу, жив, а мама умерла, когда мне еще года не было. Я ее совсем не помнил. Может, мне встать на этот стул? Лучше на этот, он покрепче. Но как же так, Денис? Ты ведь говорил о маме, когда рассказывал в самолете про свою семью? А, черт! Как же это все надоело! Успел придумать отговорку, пока карабкался. Это вторая жена отца, я ее называю мамой. Ну, нет уж. Надо раз навсегда завязывать с автобиографией. Пусть рассказывает Танечка, я буду только слушать, о себе больше ни слова. С карнизом пришлось повозиться гораздо дольше, чем он думал. Прикреплена эта проклятая палка, казалось, намертво. Видно, покойный Танин отец был мужик рукастый,